Глава 71. Вечером того же дня Джима и Тони постригли, побрили и одели в неброских цветов просторную одежду и туфли на мягкой спортивной подошве, чтобы они удобно чувствовали себя во время завтрашней операции. Напарники попросили оружие, и им выдали уже знакомые 9-миллиметровые хаунды, оснащенные звукопоглощающим блоком, а в придачу карты города, где Федор указал наиболее вероятные места действий. «Именно здесь проходит вся ночная жизнь города, да и дневная тоже», добавил он и ушел, но минут через 10 вернулся. «Эй, парни, Маран приказал придумать вам имена». «Так он вроде и настоящие знает», заметил Тони, возясь с пистолетом. «Он-то знает, а нам по малости чинов знать ваши имена не полагается». «Хорошо, давай придумаем фамилии», — сказал Джим. «Это можно?» «Конечно», — кивнул Федор. «Тогда моя вымышленная фамилия будет Симмонс. Да-да, Симмонс. А моему напарнику, думаю, подойдет что-то вроде Бигенхольмер». «Нет», — не согласился Тони. «Нужно как-то попроще. Например, Тайлер». «Да, Тайлер намного лучше, чем Бигенхольмер». «Хорошо. Ты Симмонс, а ты Тайлер. Пойду доложу начальству». Когда Федор ушел, Джим поднялся и сказал: «Ладно, Бигельхольмер, пойду-ка я спать». «Иди», — ответил Тони, вставляя на место обойму. «Полагаю, сегодня тебе приснится Джеки». Ночь прошла без неожиданностей, если не считать поднявшуюся около 3 часов температуру у Тони. Спавший рядом на надувном матрасе Билли услышал тревожные трели температурного датчика и вколол пациенту жаропонижающее. Тони даже не проснулся. Утром он был в порядке, и на вопрос своего врача, не чувствовал ли он ночью укол, отрицательно покачал головой. Но уже за завтраком вспомнил. «Эй, док, а ведь я вспомнил этот укол, только он был во сне». «А что ж тебе приснилось?» – уточнил врач. «Мы с напарником были на задании, и меня в руку ударил шипохвост. Напарник срывает ампулу с противоядием от красной змеи и колет меня. Я ему говорю: это не та, давай другую. Но, кажется, все обошлось», – закончил он, возвращаясь к молочной каше. «Поторопись», – сказал ему Билли, поднимаясь из-за стола. «Я еще должен подгримировать твои синяки». В 8 утра они спустились к машинам. Джим, Тони, Федор, Генрих и Росс. Резервом и санинструктором шел Билли. Возле джипа уже стоял Маран. В серой ветровке и вытянувшихся на коленях шерстяных брюках он выглядел оптимистично настроенным безработным. «Ну что, все в порядке?» – спросил он. «Да, шеф», – кивнул Федор. «Позывные для наших гостей заготовил?» «Да, шеф, вот этот – Симмонс, а позывной второго – Тайлер». «Что ж, очень остроумно», – сказал Маран. «В каком смысле, шеф?» «Ладно, как назвал, так и назвал. По машинам. Позывные Симмонс и Тайлер, со мной в джип, а остальные в Рендлер». Все расселись по местам, завелись моторы, и вечный дежурный Топильский распахнул ворота. Уже когда джип выезжал со двора, Джим краем глаза приметил у забора неровно положенные квадратики дерна. «Надеюсь, что это не то, о чем я подумал», – сказал он себе. «Водителя зовут Стас, он глухонемой», – сообщил с переднего сиденья Маран. «Но лучшего часового не найти. Подкрасться к нему незаметно невозможно. Стас реагирует на едва заметные вибрации». Джим и Тони молчали. Это была общая информация, не требовавшая ответов. Оружие вам выдали только для самозащиты, поскольку, к сожалению, вам придется выходить из машины. Никаких активных действий вы предпринимать не должны. Если удастся вывести Джозефа на эту женщину, от вас требуется только опознать ее. Если с вами что-то случится, меня медленно зарежут, поскольку вы нужны для более важной операции. Однако эта важная операция может не состояться, если мы не разберемся с этой проблемой. Кто-то получил от Джозефа информацию, и мы должны выяснить, что это была за информация».